даже заработать на кусок хлеба не может, и что ее присутствие на земле не столь уж необходимо сыну. Без нее его хотя бы пожалеют. Сколько же было у нее терпения, упорства, воли. Моя семижильная гордость, якобы все могущее, и поднять, и сбросить, и нести, и снести. Когда-то еще почти девочкой она сказала Волошину: «Мне надо быть очень сильной и верить в себя, иначе совсем невозможно жить». И как всю жизнь ей приходилось быть сильной вопреки себе самой. Меня все считают мужественной. Я не знаю человека робче, чем я. Безмерность в мире мер. Здесь, в Голицыно, впервые после своего возвращения в Советский Союз, Марина Ивановна попадает в литературную среду. Здесь возобновляются старые знакомства, здесь находят ее письма москвичей, с которыми она встречалась еще когда-то до эмиграции. Отсюда, из Голицына, идут ее ответные послания. Здесь, в Голицыно, заводятся и новые знакомства. Обед в 2, ужин в 7. Завтрак в счет не идет, завтракают кто когда, и каждый спешит, не задерживаясь, не расплескиваясь на разговоры, к себе в комнату, к рабочему столу. Комнаты малы, комнат мало. И хотя в каждую втиснутые кровать и диван, но чаще всего сюда, в Голицыно, приезжают в одиночку, без жен, работать. Конечно, бывают и исключения. К обеду в столовой за табльдотом собирается человек 12-15. Стол накрывают по-домашнему, и суповую миску ставят на стол, когда все уже в сборе, и потому обитатели дома стараются не заставлять себя ждать. И ровно к означенному часу, скинув верхнюю одежду в маленькой тесной передней, где стоит старое трюмо с подзеркальником, заваленным шапками, и вешалка горбится и скрипит под тяжестью шуб, Марина Ивановна с Муром появляются в столовой. Он массивный, высокий, с маской высокомерия и даже надменности, за которой, быть может, он так старательно пытается скрыть свои всего лишь 15 лет от роду. Она ему по плечо, нет, все-таки чуть выше, худая, нервная, светлошерстая, и даже весьма светлошерстая. Общий поклон, и они усаживаются на свои места. У каждого за столом свое место, своя салфетка в кольце. Кстати, тогда, в ту зиму, в Москве с возмущением говорили о недостойном поведении в Голицынской столовой Валькенштейна. Он был драматургом, театральным деятелем. Марина Ивановна знала его еще в предреволюционные годы. Он был когда-то мужем Софьи Парнок, которой она увлекалась. В 1920-м в письме к Евгению Ланну она поминает о нем, что он пришел к ней на Борисоглебский, просил устроить какую-то его пьесу. Известно, что в 1921 году осенью они вместе ездили в Кремль к Луначарскому ходатайствовать о голодающих писателях, живших в Крыму. Словом, они были давние знакомые. И вот теперь, в декабре 1939-го, когда Марина Ивановна и Мур впервые переступили порог столовой в Голицынском доме писателей, то хозяйка дома Серафима Ивановна предложила им занять 2 свободных места за столом. И эти места оказались как раз рядом с Валькенштейном. Но Валькенштейн не только не ответил на приветствие Марины Ивановны и сделал вид, что он с нею не знаком, но тут же выскочил из комнаты и потребовал, чтобы хозяйка пересадила его подальше, по другую сторону стола. Да, Марину Ивановну многие боялись и избегали с ней встречаться. Недавно поэтесса Надежда Павлович, совсем уже старенькая, говорила мне с грустью, что ей тогда, в те годы, очень хотелось общаться с Мариной Ивановной, но она боялась и поражалась смелости переводчицы Нины Яковлевой, которая не только встречалась с Мариной Ивановной один на один, но и приглашала к себе гостей, когда та у нее бывала. А Вера Звягинцева рассказывала, как однажды к ней позвонила Мария Гринева, актриса. та самая Маруся Гринева, что весной 1922 года